Глава 49. Хевлок. Хевлок обходил Росинант снаружи, прищелкиваясь магнитными подошвами к обшивке и снова отпуская их. Справа ярче сварочной горелки сверкало солнце. Здешнее солнце. Слева личные небеса Хевлока заслоняла огромная облачная дуга новой Терры. Верхнюю границу экзосферы было не различить простым глазом, а огромный пологий изгиб перед кораблем и позади него выглядел не более чем сероватой пеленой на фоне пустоты. Он казался слишком близким. Он и был слишком близко. Хевлок уже представлял, как прозрачные газы срывают с него скафандр, начинают скрести корабль, обжигая больнее наждака. Яростный красный глаз на месте одной из лун оборонной системы горел высоко вверху, тусклый в сравнении с чистой белизной звезд. Нога прилипла к пластине, задержалась, оторвалась. «Как оттуда вид?» — спросила в ухо Наоми. «Лучшего ждать не приходится. Не нравится мне, что планета прямо перед носом. Все мерещится, что это она затевает драку». «Да, мне тоже так кажется». Орудие точечной обороны представляло собой один толстый ствол на полушарных шарнирах. Металл блестел, как зеркало, а черную точку отверстия Хевлок мог бы закрыть одним пальцем, мягким розовым пальцем без перчатки. Маленькие вольфрамовые болванки, которые выплевывало отверстие, он мог бы удержать в ладони, но выплевывались они сотнями в секунду. Это была машина невероятной мощи и сложности, с реакцией, обгонявшей человеческий мозг, способная прострелить все, несущее угрозу кораблю. Лишенная энергии, она годилась только как укрытие. Хевлок распластался за корпусом, прилепившись самыми кончиками магнитных ботинок. Сняв со спины винтовку, он синхронизировал ее с системой скафандра и увидел перед собой горстку новых звезд. Красные отмечали милиционеров, зеленые — те предметы, которые они волокли за собой. Росинант дернулся. Горизонт корабля качнулся от выстрела рельсовой пушки. Полдюжины голубых полосок ударили из луны над головой, отметив путь снаряда мгновенной пляской молний. Хевлок сместился на несколько сантиметров, приспосабливаясь к движению корабля. Снова поймав цель, он включил общий канал связи. «Джентльмены», — сказал он, — «зря вы это затеяли». Он видел, что они услышали. Напряглись, завертели головами. Хевлок дал приближение. Лицевые щитки затемнены от солнца. Никого не узнать. Но он знал каждого из них. «Право, зачем? К чему все это? Тот корабль внизу и всех, кто на нем, ждет смерть. Мы как можем стараемся ее оттянуть, но вы, ребята, вы ведь тоже знаете арифметику. Вы получили тот же ответ, что и мы. Вы ничего не выигрываете, просто совершаете подлость. Зачем это вам?» Одна точка моргнула. Наверное, старший механик орал на той частоте, которой они теперь пользовались. Накручивал своих. Хевлок поймал в поле зрения одну из зеленых точек. Под таким углом было трудно понять, что он видит. Какие-то газовые баки, путаница проводов и трубок по концам. «Импровизированные снаряды», — сообразил он. «Бессильные, если б ОТО, за которым он прятался, действовало. Интересно, знают ли они, что оборона Росси отключена, или только догадываются? А может, перед лицом смерти их ненависть к кастерам так разгорелась, что они рискуют сами попасть под огонь, лишь бы отобрать у Барбапикколы несколько часов жизни? Как бы то ни было, он думал о них лучше». «Уолтерс, неужели ты хочешь умереть так? Не слушай их, просто выключи радио. Нам спешить некуда. Серьезно, ты думаешь, что делаешь доброе дело?» Они заметно приблизились. Двигались без ускорения, но не тормозили. Компьютер скафандра произвел расчеты. Они окажутся у Росси, или у Барпа, или у буксира через 20 минут. «Притормозили бы вы, ребята», — сказал Хевлок. «Вы все еще мои люди, и я не хочу вам вредить». Рация, щелкнув, ожила. Голос Стармеха звучал глухо от ярости и презрения. «Мы в эти игры не играем, подлый ублюдок. ОТО твоих дружков отключено. Мы проверили перед выходом. За дураков нас держишь. Нам приказано доставить тебя и астерскую сучку на Израиль и поместить обоих в карцер». «Приказано?» «Самим Мартри». «Потому что», — быстро соображал Хевлок, — «это создаст прецедент. РЧС может утверждать, что до последнего отстаивала свои права. Наследство Мартри, известие, что он не уступил ни сантиметра. Ни на Земле, ни в космосе, ни в абстрактном юридическом сражении. Нигде». Не так давно Хевлок увидел бы в его действиях жестокую чистоту. Теперь они представлялись ему дикими и жалкими. «Ладно», — заговорил он, — «ты прав. ОТО отключены, но с остальным ты не разобрался. Я снаружи и вооружен. Прицел подключен к системе боевого скафандра. Я мог бы уже снять любого из вас, ведь вы ничем не прикрыты. Вы еще живы только потому, что вы мои ребята, и я не хочу вам зла». Он наблюдал за их реакцией. Она оказалась слабее, чем он надеялся. Росси снова дернулся. Выстрел рельсовой пушки и потоки энергии с Луны вслед. Хевлок поправлял прицел и только через долю секунды понял, о чем предупреждает скафандр. Четыре цели пришли в движение. Разгонялись. Четыре газовых бака мчались на хвостах из прозрачного тумана, мгновенно превращавшегося в снег. «Тебе посылка, встречай!» — проговорил в ухо Алекс, и Хевлок поднял винтовку. Одна из мишеней явно сбилась с курса и по спирали уходила к планете. Поймав в прицел другую из оставшихся, Хевлок продырявил ее насквозь. Импровизированная торпеда задергалась. Рулевое управление, приделанное механиками, пыталось выправить курс, но бьющие в сторону струи газа слишком сильно нарушали равновесие. Торпеда качнулась и свернула. Хевлок переключился на две последние. На обе у него не хватило времени, но он сумел дважды подбить и отвести ту, что летела прямо к нему. Другая врезалась в шкуру Росинанта на 8 метров правее Хевлока, и мир стал белым. Толчок, боль, звук рации, еще слышный, но вдруг отдалившийся. Тело стало очень большим, словно заполнило собой Вселенную, или Вселенная сжалась, обтянув его тело. Руки казались очень далекими. Кто-то звал его по имени. «Я здесь», — сказал он, и услышал свой голос, будто в записи. Боль распирала тело. Медицинская система моргала тревожными красными огоньками, а левая нога застыла и не гнулась. Звезды шли кругом. Новая Терра выплыла снизу и прокрутилась над головой. Мгновение он не мог найти взглядом ни Росинанта, ни Барба Пикколы. Они пропали. Далеко справа мелькнул Израиль, такой маленький, что его можно было принять за пятнышко туманности. Скафандр зажег новое предупреждение, и в правую ногу воткнулась игла. Хевлока пронизал озноб, но сознание вроде бы прояснилось. «Хевлок!» — позвал Алекс. «Здесь!» — откликнулся он. «Не убит, но, похоже, меня сшибло с корабля, кажется, дрейфую». «Стабилизироваться сумеешь?» «Вряд ли, скафандр, наверное, неисправен. И у меня много осколков в левой ноге и бедре. Думаю, кровотечение». «Что с герметичностью? Хевлок, ты воздух теряешь?» Вопрос был хороший, только у Хевлока дыхание сперло в зубу. Отвращение подступила тошнота. Если его вырвет в шлем, сразу станет намного-намного хуже. Закрыв глаза, Хевлок сосредоточился на дыхании. Наконец он снова рискнул осмотреться и уперся взглядом в замершие цифры на табло. «Есть герметичность. Могу дышать». Он услышал вздох Наоми. Кажется, вздох облегчения. Это ему польстило. Красные точки милиционеров вращались на краю зрения. Он не мог разобрать, приближаются они или остановились. В атмосфере что-то зверкало. Снова выстрелила рельсовая пушка. Планета всплыла снизу и скрылась над головой. «Держись, Койо», — сказал Бася. «Я выхожу». «Погоди», — возразил Хевлок. «У ребят с Израиля еще остались самодельные снаряды и ружья. Не высовывайся». «Поздно», — ответил Бася. «Я уже запустил шлюз. Надо только... Черт, как полыхнуло!» Хевлок изогнулся влево и, наконец, нашел глазами Росинант. Взрыв отбросил его не так уж далеко, но он продолжал дрейфовать, с каждым вздохом удаляясь от стали керамического пузыря с воздухом. Подумалось, что его тело, оставшись где оно есть, переживет корабли. Только вот воздуха было мало. Импровизированная торпеда оставила на внешней обшивке Росси яркий шрам, но дыры, кажется, не пробила. Крепкий кораблик. «Ага», — сказал Бася. «Ну вот они в меня стреляют». «Возвращайся в корабль». «Вернусь через минутку. Так, где ты там? А, вот». Абордажная присоска ударила его в левое плечо. Гель выплеснулся и мгновенно застыл. При первом толчке правая нога Хевлока взвыла от боли, зато натяжение было направлено так, что замедлило вращение. Красные точки стали ближе. Басе грозила нешуточная опасность от пуль, да еще эти 8 торпед. Росинант прыгнул. Траектория снаряда засветилась в верхних слоях атмосферы. Неужели прошло всего 5 минут? Наверное, пару выстрелов он пропустил, А может, полет в пространстве сбил ему восприятие времени? Или он видел выстрелы, да забыл? «Не слишком тяни», — посоветовал Хевлок. «Чтобы меня остановить, понадобится ровно столько же энергии, как бы мне тебя не столкнуть». «Или не разбиться о корпус», — промолчал он. «Я в невесомости провел больше времени, чем при тяге», — рассмеялся Баси. «Не дергайся». Приближался медленно крутящийся Росинант. Вращение Хевлока придавало вселенной, кораблю и собственному телу ощущение иномирности. Бася выглядел темным пятнышком на сером фоне обшивки. Скафандр Хевлока бодро уведомил, что кровяное давление стабилизировано. А Хевлок и не знал, что оно падало. Управление ранцем все еще оставалось вне доступа, но Бася прыгнул ему навстречу, не дав соприкоснуться с корпусом. По медвежьи облапил за плечи, а его скафандр затормозил обоих. «Тебе надо внутрь», — сказал Хевлок, как только его левая подошва примагнитилась к обшивке. «Прямо мои слова», — отозвался Баси. «Сколько в тебе осколков?» Только теперь Хевлок взглянул на свою ногу. Рябины аварийного герметика отмечали как минимум дюжину пробоин. «Кажется, все». «Вижу быстрое движение», — сообщил Алекс. Хевлок обернулся, поднимая винтовку, готовясь сбить торпеды на подходе или умереть, сражаясь. И нашел их только через несколько секунд. Зеленые точки двигались не к нему. Они свернули к планете, к Барб. «Так», — сказал он, — «погоди-ка». «По-моему, в вас продолжают стрелять», — предупредила Наоми. Хевлок продвинулся вперед. Нога почти не болела, онемела до жути. Поворот Росинанта сбил ему прицел. Когда скафандр снова нашел цель, Хевлок нажал спуск. Одна торпеда взорвалась. Бася пригнулся, вцепился в обшивку руками и ногами и принялся непрестанно сыпать ругательствами. Сплошной поток звучал, как песнопение. Хевлок хотел переставить магнитный ботинок и обнаружил, что присоска не отзывается. Росинант вздыбился. «Команда Барб в готовности», — сказал Алекс. «Первое попадание в...» Под ними расцвела новая вспышка. Хевлок почти сразу ощутил удар, передавшийся через буксир Кросси ему в подошвы. По рации он слышал, как застонал Алекс. «Так», — проговорила Наоми, — «это проблема». Барба Пиккола под ними кренилась. Сила взрыва придала ей небольшое ускорение, почти незаметное. Почти. Буксирную сеть разнесло в клочья. Две опоры еще держались, прочие болтались свободно. Одну рассекло пополам, остальные, наверное, сорвались или выдернули крепление из корпуса. Хевлок не знал. Новая терра под ним заполнила все поле зрения. С волной головокружения пришло бредовое чувство, что это не планета, а чудовище, всплывающее из океанских глубин, чтобы их сожрать. «Алекс», — сказала Наоми, — «сбрось трос!» «Нет!» — выкрикнул Бася. «Не отвечает», — сказал Алекс. «Наверное, автоматику заклинило». Росси дернулся и рывком натянул буксир. «Не стреляйте!» — завопил Бася. «Из рельсовой не стреляйте!» «Извини», — ответил Алекс. «Она стояла на автомате. Теперь я выключил». «Я к Барб», — сказал Бася. «Сварка со мной. Может, сумею что-нибудь сделать». «Не выйдет», — сказала Наоми. «Просто обрежь». Барба Пиккола на добрых 10 градусов уклонилась со стабильной орбиты и продолжала крениться. «Я внутрь не вернусь», — сказал Бася. «И резать не буду. Надо посмотреть». «Ты не забыл, что в тебя стреляют?» — спросила Наоми. «Пусть. Я его прикрою», — сказал Хевлок. «Это еще смогу». «Двигаться-то ты можешь?» Хевлок запустил диагностику скафандра. Система обездвижила и сжала прошитую осколками ногу, но кровотечение продолжалось. Один из реактивных снарядов оказался пробит. В шлеме резко пахло горячей пластмассой. Это был недобрый знак. «В общем-то, нет», — признался он. «Но Бася может оттащить меня в укрытие, например, к наружному шлюзу. Засяду там и стану стрелять». «Тогда скорее», — посоветовала Наоми. «Они все ближе, и рано или поздно сумеют кого-нибудь попасть». Хевлок отцепил магнитные присоски и обернулся к Астеру. «Ну, если решились, давай за дело». Бася зацепил Хевлока за локоть и как мешок потащил к побитому борту корабля. Всюду блестели шрамы от попаданий. Сначала обломков челнока, а теперь еще и торпеды. Над одной пробойной висело белое облачко. Время снова куда-то провалилось. В следующий момент Хевлок увидел себя у наружного люка. Открытый шлюз ждал его. Красные точки показывали, что бывшим его людям до подхода осталось 10 минут. Барб теперь плыла над ним, а еще выше висела планета. Не голодный зверь, а готовая рухнуть на голову облачное небо. «Ты как?» — спросил Баси. «Справишься?» «Жить буду», — сказал Хевлок и сразу ощутил, как неуместно прозвучала его шутка. «В порядке. Голова плывет, но давление уже не падает». «Вот и хорошо. Я мигом вернусь. Не дай этим сучьим детям все окончательно испоганить». «Постараюсь», — пообещал Хевлок, но Бася уже двигался вдоль буксирного троса. Хевлок проверил винтовку, потом скафандр. Пришлось опять приспосабливаться к вращению Росси, но красные точки он нашел быстро. «Ну вот, ребята», — заговорил Хевлок, — «вы своего добились. А теперь пора откручивать назад. Время еще есть. Я не хочу никого убивать». Фразы звучали по-чужому, как стихи из иного столетия. Молитва о деэскалации конфликта. Мало кто сознавал, сколь большую часть работы безопасника составляли попытки протянуть еще несколько минут, давая вовлеченным в схватку время на раздумье. Угроза применения силы — лишь один из многих инструментов, и смысл ее в том, чтобы не стало еще хуже. Любым способом не допустить, чтобы стало хуже. Хевлоку пришло в голову, что как раз этого Мартри совсем не умеет. Система скафандра отметила быстро движущийся объект. Пулю или неторопливый метеор. Судя по углу движения, скорее это была пуля. Еще одна летела расходящимся с Басей курсом. Тоже мимо, но скоро начнутся попадания. «Ну ладно», — Хевлок поднял винтовку. «Считаю до 10, а потом дырявлю любого, кто не повернул обратно. Постараюсь просто выводить из строя скафандры, но обещать ничего не могу». Векторы движения красных точек не изменились. Странное дело, он забрался так далеко, видел столько опасностей, сантиметр за сантиметром падал на планету, боролся за каждую минуту и час жизни, а больше всего его беспокоила необходимость в кого-то выстрелить.